Девушка собиралась было спросить, где он умудрился найти этого самого мороженщика в 6:00 утра, да еще буквально за 10 минут, что она его не видела, а также откуда он взял новую футболку, но затем ее благоразумие взяло вверх над любопытством, и нами сдержалась. Во-первых, некоторые вещи лучше не знать, тогда и сон крепче, а, во-вторых, девушка ничуть не сомневалась, что, прежде чем ответить на вопрос, Луффи сначала хорошенько прополощет ей мозги. Оно того не стоило. Тем более развернувшаяся перед ними драма постепенно начала превращаться в отменную комедию. «Берите Каю и бегите отсюда немедленно», — надрывался Усоп. «Мы не бросим вас, капитан», — звучал в ответ дружный и непреклонный ответ троицы мелких пацанов. Примерно с минуту продолжалась вся эта перепалка, во время которой Усоп всеми правдами и неправдами пытался заставить Каю и пацанов убежать отсюда куда подальше, а те упорно стояли на своем, желая остаться и помочь в защите деревни. В итоге, Усоп сделал над собой усилие и даже немного реабилитировался в глазах Луффи. Он сам об этом сказал рядом с ним стоящим нами и Джонни, когда вывернул правду таким образом, чтобы у троицы пацанов просто не осталось другого выбора, кроме как взять Каю под руки и свалить в деревню. Не сделай они этого, то стали бы не только выглядеть полными идиотами, но еще и предали бы своего капитана. В общем, все почти срослось, когда к месту событий подоспела целая кавалерия до зубов, вооруженная граблями, вилами и лопатами, а самые здоровые мужики и вовсе держали в руках безотказные ломы. Именно в этот момент драма окончательно превратилась в комедию. Или все дело было в идиотских комментариях Луффи? «Педро, как ты мог?» — писклявым голосом воскликнул Луффи, когда жители деревни осознали, что Курахадар действительно тот еще гад, и, заглушая друг друга, начали истошно надрывать об этом глотки. «Я тебе так верила, а ты все это время спал с моим папой. Как ты мог? Мва-ха-ха-ха!» — изменил голос Луффи на типа злодейский, когда жителям деревни стал отвечать Кура. «Это все был мой коварный план по захвату булочной твоей правнучки. Кончита, как только я разберусь с тобой и этим старым дураком, твоим отцом, больше никто не сможет помешать мне захватить булочную твоей правнучки. Но Педро, мой папа и так уже умер 10 лет назад». И снова тоненький голосок, когда жители деревни начали кричать о том, что они не позволят получить Курахадару наследство Каи и уж тем более не позволят ему ее убить. Мва-ха-ха-ха. И снова типа злодейски. «Значит, мне работы меньше». Примерно так же Кура ответил жителям деревни, когда они заявили ему о том, что положат свои жизни, но не дадут ему обидеть Каю. «Знаете, он, конечно, полный идиот и слабак», — неожиданно произнес Луффи своим обычным голосом, после того как Кура объяснил всем собравшимся, почему именно с их прибытием у него стало меньше работы, но все равно довольно умный. «Если бы мы не оказались на этом острове, то его план прошел бы без всяких проблем. Собственно говоря, потому он и умный, пусть даже все можно было обстряпать намного быстрее и легче, из-за чего он полный идиот. К тому же, что за дурная привычка рассказывать о своих планах? Неужели так сильно охота поделиться со всеми о том, какой он гений?» «Луффи, да ты сам так постоянно делаешь», — тяжело вздохнул Джонни. «Не будь лицемером. Во-первых, со всей ответственностью заявляю, что твой капитан потрясен до глубины души тем, что ты вообще знаешь значение слова «лицемер». Во-вторых, рассказанный злодейский план рассказанному злодейскому плану рознь. Ты можешь рассказать свой злодейский план только тогда, когда распространившееся знание о твоем злодейском плане не будет угрожать притворению этого самого злодейского плана в жизнь. Обязательно так часто повторять злодейский план?» — спросила Нами. «Нет, но мне понравилось это словосочетание. Я так и подумала. Как уже говорилось, весь этот разговор стал результатом того, что Кура выболтал всем собравшимся смысл своего плана. И заключался он не только в убийстве Каи и присвоении всего имеющегося у нее имущества, но и убийстве собственной команды, чтобы, Значит, ни одна живая душа не смогла опознать в пирате Кура этого самого пирата Кура. Он бредит наяву и даже не понимает этого, вынес свой окончательный вердикт Луффи, после чего вернулся к поеданию уже порядком подтаявшего мороженого. В этом он точно не отличается от подавляющего большинства всех остальных повстречавшихся нам пиратам, презрительно фыркнула Нами. Мы здесь, а он до сих пор говорит о своем плане, вместо того, чтобы бежать отсюда со всех ног. Да нет, я не об этом, слегка помахал свободной рукой Луффи. Его план заключался в том, чтобы Панго загипнотизировал усопповскую недозомби. Она бы написала завещание, и тогда, после ее смерти, все бы досталось нашему фальшивому зомби. К чему ты клонишь? Не понял Джонни, да и Нами смотрела на своего капитана малость озадаченно. Оглядитесь по сторонам, и скажите мне, кого здесь не хватает, закатив глаза, ответил Луффи. Джонни и Нами послушно стали вертеть головами по сторонам. И если сначала они оглядывались, не понимая, на что конкретно намекал Луффи, то вскоре они уже стали осматриваться вполне осмысленно. Что? Джанго сбежал. Первой спросила удивленная Нами, когда так и не смогла найти на берегу пирата-гипнотизера. Он уже на полпути к противоположному концу острова, снова усмехнулся Луффи, но почти сразу же его усмешка трансформировалась в гримасу отвращения. Как и этот зеленоволосый даун с его топографическим кретинизмом. Честное слово, когда-нибудь я не смогу сдержаться и просто убью его. Зара. Зара на полпути к противоположному концу острова. Склонил голову на бок Джонни. Как так? У него же есть воля. Раздраженно произнесла Нами. Как вообще можно заблудиться с волей? Разве с ее помощью он не должен постоянно знать о том, где мы находимся? Нами, этот идиот не в состоянии найти лестницу, стоя на этой самой лестнице, лицо Луффи скривилось так, словно у него разболелись все зубы разом. Признаюсь, я не знаю, что мне с ним делать, с отчетливо слышимыми нотками отчаяния добавил парень. Как бы сильно я его не избивал, как бы не уговаривал, что бы не советовал, все бесполезно, все. Если бы я не знал его так, как его знаю, то подумал бы, что он просто так надо мной издевается. Я бы даже это понял и простил. Но нет, он действительно настолько плох, насколько он плох. Может, нам попробовать завести ему собаку, которая бы, беря след, могла возвращать его обратно на корабль. Предложил Джонни. Только если собака будет умнее Зара, что, если подумать, вполне возможно, и если она будет уметь говорить, что уже менее вероятно. В других случаях ничего не получится, да и, со временем, я сам ее грохну, если она будет гадить где попало на моем корабле и валяться на моем диване. Нами и Джонни невольно переглянулись. Им стало понятно, что Луффи и сам подумывал о собаке для Зара, но тут ему мешали собственные предубеждения. Нет, в целом, животных Луффи любил, как и собак в частности. Однако любил их парень только тогда, когда им не было необходимости плавать вместе с ним. «Луффи, у тебя больше нет дивана», на всякий случай напомнила об этом маленьком факте Нами. «Да и корабля у нас тоже нет», поддакнул Джонни. «Это сейчас нет», отмахнулся Луффи. «Да и воп, о!» Ясаку очнулся. «Кстати, а что с ним случилось?» спросила Нами. Луффи прострелил ему голову. «Зачем?» Круглыми глазами посмотрела Нами на своего капитана. «В смысле, почему?» Тут же поспешила добавить девушка, едва только Луффи успел открыть рот. Луффи, прежде чем ответить, бросил многообещающий взгляд на Джонни, из-за чего тот вновь поспешил придать себе самый невинный вид, на какой он был только способен, после чего парень повернулся к Нами. «Я просто споткнулся». «И у тебя в этот момент совершенно случайно оказался пистолет в руке». Ни на мгновение не поверила своему капитану Нами. «Почему случайно? Я сам его достал. Я уже побежал вслед за тобой, чтобы помочь тебе разобраться с пиратами, когда споткнулся. Маленькая ошибка. Это случается даже с лучшими из нас». Нами уставилась на своего капитана так, словно у того неожиданно выросла вторая голова. побежал, чтобы помочь разобраться с пиратами. Когда Усоп говорил про 80 миллионов своих последователей, он и то выглядел более убедительным, чем Луффи сейчас. Однако прежде чем Нами продолжила этот во всех смыслах бесперспективный разговор, вмешался Джонни. «Капитан, мы им помогать-то будем или как? Кура, по-моему, собрался сделать что-то реально опасное». Джонни дело говорил. Окончательно закрепив за собой статус главного гада, Кура закончил разговаривать разговоры. Вместо этого он, чуть нагнувшись вперед и расслабив руки, стал слегка раскачиваться из стороны в сторону. Жители деревни недоумевали, а вот пираты черного кота ударились в самую настоящую панику. И очень быстро из их криков стало понятно, почему именно они ударились в панику. Он вводит себя в транс, чтобы повысить свои физические возможности, но взамен атакует в буквальном смысле все в округе, подвел итог Луффи, проанализировав выкрики перепуганных пиратов. Да, Джонни, ты прав, нам лучше вмешаться. Я знаком с техникой, которую он использует для увеличения своей скорости, пусть и не в таком примитивном виде. И если сейчас он собирается увеличить свою скорость еще больше, Усоп вполне может помереть, про жителей деревни и пиратов, что примечательно, Луффи даже не упомянул. Это многое говорило о его приоритетах в жизни. Кура, перестав раскачиваться, громко и отчетливо произнес «Шакуши». А затем он исчез, а вместе с ним исчез и Луффи. Не успел никто осознать случившегося, включая Нами и Джонни, как раздался железный скрежет. Это Луффи, появившись прямо перед жителями деревни, столпившимися вокруг сидящих на земле Усоппа и Кай, заблокировал удар Кура двумя напитанными волей палочками от мороженого. И это тогда, когда Луффи вполне было по силам как заблокировать атаку Кура голыми руками, так и вырубить его одним ударом, или вовсе без всякого удара. Естественно, поступить столь логичным образом было бы совсем неинтересно, скучно. Так что Луффи остался на месте, а Кура вновь исчез, после чего, спустя 2-3 секунды, издав громкий вопль, на землю упал пират с располосованной грудью. Добраться до пиратов черного кота Кура не помешал даже устроенный бучий завал. «Нами, Джонни, вы вообще собираетесь что-нибудь делать или как?» Завертев в руках палочки от мороженого, спросил Луффи, когда рухнул пятый исполосованный по счету пират. «А разве нужно?» — с сомнением спросил Джонни. «Все, что он пока делает, так это убивает свою команду, и я не вижу в этом ничего плохого. Нам же лучше, работы меньше, парень едва ли не один в один», — повторил слова самого Кура. «Тем более не такой уж он и быстрый. Его скорость, конечно, сначала застала меня врасплох, но если сравнить его хотя бы с тем же Санджи, не говоря уже про тебя или Зара, он словно бегает на сломанных ногах. Так давай, доломай ему ноги окончательно». Луффи ткнул одной из палочек в сторону, где Кура методично избавлялся от своей команды. «Если ты забыл, то позволь мне тебе напомнить, что мы больше не охотники за вознаграждениями, поэтому нам больше не нужно убивать всех пиратов до единого». «В смысле? Не поняла Нами. Мы их просто отпустим, что ли?» «Нет, если ты так, конечно, хочешь, то можем всех их убить», — любезно предложил Луффи. «Дело твое. Я не хочу никого убивать», — быстро пошла на попятную девушка. «Просто как-то непривычно слышать от тебя такое. Не понимаю почему. Разве нам есть сейчас хоть какая-то выгода с их смерти?» «Ага, под таким углом я на ситуацию не смотрела», — понимающе кивнула Нами. «Все логично. Теперь, после уничтожения армады Крейга, и после того, как они окончательно стали пиратами, убийство других пиратов стало делом почти бессмысленным. Уничтожение еще одной пиратской команды точно уже никак не повлияет на их репутацию. Вдобавок Луффи собирался поднять пиратский флаг, едва только у них появится корабль, а с намалеванным пиратским флагом на парусах продавать захваченные корабли станет не в пример сложнее. Это уже не упоминая о том, что они собирались плыть на Гранд-Лайн, поэтому им сейчас было не до продажи кораблей. А как же их сокровища? задала девушка сам собой напрашивающийся вопрос. «Неужели они тебя тоже не интересуют, Луффи, которого не интересуют деньги?» Мысль, с какой стороны на нее не посмотри, выглядела абсурдной и абсолютно точно невозможной. «С чего бы это?» – озадачился Луффи. «Одно дело не убивать их, но их жратва и деньги наши. Серьезно, Нами, почему я должен объяснять тебе настолько очевидные вещи? Смотри-ка ты, а вселенная все еще на месте и работает так, как ей полагается. Ах, прости, прости!» Облегченно вздохнув, тут же послушно повинилась Нами. «Тогда, может, я пока их ограблю, а вы тут закончите со всем остальным», — предложила девушка. «Да, пожалуйста», — великодушно разрешил Луффи. На фоне того, что воздух был наполнен криками раненых пиратов и отчаянными воплями еще целых пиратов, весь состоявшийся разговор выглядел чистым сюрреализмом с точки зрения жителей деревни и Усоппа. Именно поэтому они наблюдали за всем происходящим с низко отвисшими челюстями и выкатившимися на лоб глазами. Нужно отметить, что это была довольно стандартная реакция на членов семьи Соломенной Шляпы, вернее, на большинство их действий. То, что они считали нормальным, другим казалось, в общем, сюрреализм какой он есть. Стоило Нами получить разрешение Луффи, как она тут же направилась к шлюпкам, на которых пираты Черного Кота высадились с корабля на берег. Джонни, в свою очередь, не стал размениваться по мелочам и, набрав полные легкие воздуха, буквально залил огнем местность перед собой. Несмотря на быстрое и хаотичное перемещение Кура, Джонни все равно его видел, поэтому без особого труда смог поймать пирата своей огненной атакой. На этот раз воздух вокруг сотряс болезненный вопль самого Кура, но он, полностью оправдывая свое прозвище, не растерявшись, сразу же устремился к воде. Температура огня у некоторых атак Джонни достигала такой величины, что он мог в считанные секунды сжечь человека до костей. Тем не менее, Кура умудрился отделаться лишь легкими ожогами, сожженными бровями, сильно попорченной прической и изрядно пострадавшей одеждой. Конечно, не Крейг, но тоже ничего. Хотя от самоуверенного в себе пижона, каким он выглядел и был в момент своего появления, не осталось и следа. Теперь он скорее походил на мокрую, облезшую, слегка подпаленную крысу. «Пламя изо рта, ты съел дьявольский фрукт», — Кура не спрашивал, он утверждал. «Похоже, слухи о ненормальности вашей команды — необычное преувеличение. Несмотря на свое состояние, пират проявлял удивительное спокойствие. Ты себе даже не представляешь», — усмехнулся в ответ Джонни. Пока Кура занимался водными процедурами, парень не только успел спуститься к самой воде, но и не забыл прихватить с собой Шама, бессознательную тушку которого он сейчас держал за шею, своей правой рукой. У бывшего подчиненного Кура не хватило ума вовремя сделать ноги, как это проделал другой бывший подчиненный Кура. Нами, к этому моменту, и вовсе уже была на полпути к кораблю пиратов Черного Кота. Мало что на свете стимулировало девушку больше, чем возможность заработать. И этого не изменил даже тот факт, что она давно уже не знала, сколько именно денег скопилось у их семьи. Они приходили сотнями миллионов и уходили примерно такими же суммами. Луффи умел зарабатывать баснословные деньги, но и тратил он их в баснословных количествах. В общем, с точки зрения самого Луффи и Нами, сколько бы у них не было денег, этих денег никогда не было достаточно. Так что девушка не собиралась упускать возможности подзаработать еще. Тем более мешать ей уже было некому. Легкие деньги. Вся битва с Кура закончилась быстро и немного неожиданно для всех в нее вовлеченных, хотя, какая еще битва? Скорее так, затяжное избиение, которое закончилось весьма быстрым и жестоким образом. Но, как уже говорилось, малость неожиданно. Кура вышел из воды, Джонни приготовился его добивать, и вот в этот вот самый момент на сцене появился раздраженный Исаку. Никто не успел и глазом моргнуть, как Кура, сначала, оказался впечатан глубоко в землю, а затем поднят за волосы и, оставляя за собой кровь, сопли и выбитые зубы, отправлен в длительный полет, чудовищным по силе ударом в лицо. Полет некогда грозного капитана, в свое время прозванного стратегом, завершился мощным столкновением со скалой. В буквальном смысле впечатанный в скалу Кура так и остался висеть на ней кверху ногами, демонстрируя всем желающим свою смятую ударом Исаку физиономию. Красавчиком его больше уже точно никто не назовет, разве что в качестве злобной шутки. С другой стороны, было своеобразным чудом, что Кура сумел пережить сначала атаку Джонни, а потом еще и нападение раздраженного своей смертью Исаку, поэтому ему было грех жаловаться. Еще пару недель назад его бы гарантированного добили, как и всю его бывшую команду, но сейчас у семьи Соломенной Шляпы приоритеты несколько сменились. Например, наконец-то им больше не было нужды возиться с многочисленными трупами. Под руководством Луффи, более-менее уцелевшие пираты Черного Кота, подгоняемые пинками Джонни и Исаку, собрали всех своих раненых товарищей, включая выковыренного из скалы Кура, после чего отчалили на свой корабль. Почти одновременно с ними от их корабля отчалила Нами, к этому времени уже успевшая обчистить неудачливых пиратов. Много добычи она, конечно, не нашла, все пираты из Дблю давно уже сидели на голодном пайке, но кое-что найти ей все же удалось. Естественно, несколько миллионов белли, для большинства людей, вовсе не выглядели кое-чем. Однако Нами, благодаря своей новой семье, давно уже привыкла оперировать несколько другими суммами. Да Луффи с его мнением, что если у него нет хотя бы миллиарда белли под рукой, то он босяк, бедняк и вообще полный голодранец. Девушке, конечно, все еще было далеко. В то же время 3,5 миллиона, утащенные с корабля пиратов Черного Кота, оценивались Нами на уровне карманной мелочи. Девушка, в прошлый свой поход по магазинам, только на одну лишь одежду потратила в 3 раза больше, чем она сейчас унесла денег с корабля пиратов Черного Кота. В общем, еще полгода-год, скорее пол чем год, и уровень Луффи будет достигнут. После победы над Кура, дальнейшая ситуация развивалась предсказуемым образом, по крайней мере, для одного человека точно. И неудивительно, Луффи всегда умел управлять ситуацией, направляя ее развитие в нужное ему русло. Во-первых, Усопп таки стал героем дня. Пусть с пиратами покончили члены семьи Соломенной Шляпы, но именно Усопп накануне пытался предупредить всех жителей деревни о грозящей им опасности. Именно Усопп рисковал своей жизнью, придя в дом Каи, в самое логово Курахадара, и пытался забрать девушку с собой. И, наконец, благодаря парочке вскользь брошенных Луффи фраз, всем жителям деревни стало понятно, что только из-за Усоппа члены семьи Соломенной Шляпы вообще взялись защищать их деревню. Не говоря уже о том, что именно Усопп стал самым первым защитником, а его состояние наглядно показывало и доказывало, насколько сильно он хотел защитить жителей деревни в целом, и Каю в частности. Во-вторых, когда страсти малость поутихли, Луффи бросил парочку на первый взгляд не особо значимых фраз, которые, тем не менее, привели к тому, что семье Соломенной Шляпы подогнали полноценный корабль. Это уже само по себе было удивительным. По сути, семье отдали единственный корабль, который можно было найти в деревне, и принадлежал он Кае. Еще более удивительным для Нами, Джонни и Исаку стал тот факт, что Луффи пришел в полный восторг, едва ему только стоило увидеть корабль вблизи. Нет, сам по себе корабль выглядел мило. Небольшая каравелла с одной главной мачтой, двумя пушками и миролюбиво выглядевшей головой барана в качестве носовой фигуры. В общем, мило, миролюбиво и безобидно. Однако в этом и заключалась основная проблема. Не таким они себе представляли корабль, который бы сумел понравиться Луффи, совсем не таким. Стеклянные гробы с дергающимися внутри полуразложившимися зомби к такому кораблю точно не подойдут. В свою очередь корабль, Гринкмири, если говорить точно, был построен никем иным, как вторым дворецким Каи, или первым, учитывая, что Курахадар появился позже. Звали этого дворецкого Мири, и из-за своей пышной, белой шевелюры, да еще вьющихся волос, он походил на барана. Не в том смысле, что он выглядел тупым, а в том, что он выглядел словно баран. Принимая во внимание эксцентричность Луффи, было весьма подозрительно, что он сходу не отправил дворецкого Кэй на тот свет, или, как минимум, не вырубил. Более того, Луффи, в буквальном смысле, принял с распростертыми объятиями корабль, построенный, по сути, человеком-бараном. Ситуация выглядела настолько неправильной, что, в конце концов, нами просто не выдержала. «Я не понимаю, чем этот корабль лучше всех остальных?» — спросила девушка у своего капитана. «Не хочу никого оскорбить», — тут же повернувшись в сторону Каймери, пояснила нами, но я видела, как он моментально, без всяких раздумий, отказывался от самых лучших кораблей, которые только можно найти во всем Истблю. И пусть мне лично ваш корабль нравится, я не могу понять, чем он мог понравиться Луффи. Произнеся это, Нами вновь повернулась к своему капитану и уставилась на него выжидательным взглядом. Нами, уж кто как не ты должна понимать, что мусор, обернутый в красивую обертку, все равно останется мусором. Опершись руками на перила, Луффи посмотрел на девушку сверху вниз, с борта корабля. «Если бы ты обладала волей, то тебе бы даже в голову не пришло задавать мне подобный вопрос. В отличие от тех дорогих плавающих деревяшек, у Мири есть душа. Она еще маленькая и глупая, но самое главное то, что она вообще есть». Луффи нежно провел ладонью по перилам, словно гладил любимого котенка или щенка. Такой корабль можно было построить только если создатель вложил в него частичку своей собственной души. Взгляд парня сместился на стоящего на берегу Мири, и Нами могла поклясться, что увидела во взгляде своего капитана самое настоящее уважение. Корабли, сделанные под копирку, никогда не смогут сравниться с кораблями, сделанными с душой. Тем более, нужно быть великолепным мастером и невероятно любить свое дело, чтобы наделить корабль душой. Нами официально была в шоке, и ее раздолбайский капитан действительно решился выразить кому-то свое уважение. На памяти девушки такое произошло в первый раз, а, судя по отвисшим челюстям Джонни и Исаку, в первый раз такое произошло не только на ее памяти. «А теперь давайте, поднимайтесь на борт», — призывно похлопал по перилам Луффи. «Что? Не поняла Нами. Ты собрался плыть к нашим лодкам. Не легче сделать наоборот? Там, где мы высадились довольно мелко, нам будет легче пригнать лодки сюда, чем плыть на корабле туда. Просто поднимайся на борт и все», — тяжело вздохнул Луффи. «Красивым девушкам вроде тебя много думать вредно». Слегка фыркнув, Нами, тем не менее, послушно двинулась в сторону корабля. «А вам что, нужно отдельное приглашение?» — приподнял бровь парень, обратившись к Джонни и Исаку. Парни тут же дружно подобрали челюсти и заспешили вслед за Нами. Привычка повиноваться Луффи уже давно и прочно въелась в их кровь, поэтому даже шоковое состояние не стало достаточной причиной для игнорирования капитанских приказов. «Так куда мы поплывем?» — первым делом спросила Нами, стоило ей оказаться на борту Гринкмери. «Вот все бы тебе знать, любопытная ты наша. Кто бы говорил? Сначала к нашим лодкам, там возьмем пару чемоданов с деньгами, а затем отправимся на противоположную сторону острова». «Зачем?» — в этот раз любопытство проявил Джонни, уже успевший взобраться на борт. «Затем, что если мы этого не сделаем, то потом еще месяц будем искать по всему Истблю нашего зеленоголового дегенерата, а когда найдем, я не сдержусь и убью его. Где я потом себе найду такого же сильного первого помощника? И не поспоришь, даже с убийством. Вернее, с убийством. Уж если Нами, Джонни и Исаку нет-нет да хотели придушить Зара голыми руками, когда им приходилось тратить часы и часы на его поиск, то про Луффи и говорить нечего. Постоянно искать своего первого помощника он задолбался еще на родном острове. «А деньги тогда тебе зачем?» — вновь заинтересовалась Нами. «Да еще так много. Эй, может, этот кораблик и с душой?» Луффи слегка похлопал рукой по главной мачте, возле которой он сейчас стоял, Но вот кое-что тут явно надо поменять. Кстати, а сколько тут кают? Неожиданно озадачилась девушка. Будучи сильно удивленной фактом того, что Луффи в кои-то веки понравился корабль, Нами едва не забыла о самом главном своей отдельной каюте и большой мягкой кровати в ней. Кроме того, в отличие от Луффи, который успел за первые 5 минут облазить весь корабль сверху донизу, ни девушка, ни поднявшиеся вслед за ней парни, еще не успели осмотреть корабль изнутри. Можно сказать, две. Одна моя, капитанская, а другая ваша, общая. Что? Широко распахнулись глаза Нами. Не буду я делить с ними одну каюту. Искренне возмутилась она. Я хочу свою каюту. Что тут поделаешь? Беспечно пожал плечами Луффи. Не повезло тебе в этот раз. В следующий, глядишь, повезет больше. К тому же, что ты так возмущаешься? Ты почти год плавала с нами со всеми на, и у нас не было ничего кроме одного на всех деревянного ящика. Забудь ты уже про это свое. Все, что было на, пусть там и останется. Раньше у меня не было выбора, но теперь, когда у нас, наконец-то, появился нормальный корабль, я хочу себе отдельную каюту. С чего это ты решила, что у тебя вдруг появился выбор? Скептически посмотрел на девушку Луффи. По-моему, диктатуру имени меня в нашей семье еще никто не отменял, или я что-то успел пропустить. Не как у нас бунт на корабле. Джонни и Исаку благоразумно самоустранились, воспользовавшись тем, что все внимание Луффи и Нами сосредоточилось друг на друге. Парни отправились исследовать их новоявленный дом. «Я девушка, а у девушки обязана быть собственная каюта», — привела свой самый убойный аргумент Нами. С кем другим такие доводы могли и прокатить, но, к несчастью девушки, спорила она с Луффи. Парень, если и интересовался чужим мнением, то, в большинстве случаев, только для того, чтобы гарантированно сделать все наоборот. Раньше тебе это не мешало. Мешало. Еще как мешало. Но раньше, как я уже сказала, у меня не было выбора. Я тебе тоже еще раз говорю. С чего это ты вдруг решила, что он есть у тебя сейчас? Потому что теперь есть две каюты, а не одна общая. Нет. «Теперь есть одна каюта и одна ваша, общая». Ухватившись за руку Луффи, девушка прижала ее к своей груди, после чего, взглянув на своего капитана заблестевшими от слез глазами, Нами произнесла слегка дрожащим голосом. «Пожалуйста, Луффи, я девушка, мне нужна своя каюта». Дрожащий голос девушки прозвучал тихо, почти интимно и с отчетливо слышимыми нотками отчаяния. «Ой-ой, ты серьезно думаешь, что один и тот же трюк сработает на мне дважды?» Ничуть не проникся парень игрой своего навигатора. «Да еще за один день. Раньше надо было думать, раньше. Глядишь, если бы уже один раз со мной такое не проделала, то сейчас могло и сработать. Ты обещал». Тут же стремительно сменила тактику Нами, слез, понятное дело, как не бывало. Ты обещал мне каюту и большую кровать. Держи слово. Я обещал тебе отличный корабль, ничуть не повелся Луффи. Про каюту и большую кровать и речи не шло. Корабль ты получила, так что свое слово я сдержал. Нами снова сменила тактику. Луффи, мы ведь можем договориться, не правда ли? Приперев парня своей грудью к мачте, девушка принялась томно нашептывать ему на ухо, не забывая слегка тереться об него всем телом. «Ты знаешь, я умею быть благодарной, когда я этого хочу». «Вообще-то нет, не знаю», снова ничуть не повелся Луффи. «И убери уже от меня свои сиськи, такой подход со мной не прокатит. Думаешь, меня еще никто и никогда не пробовал соблазнять? Это с моими-то деньгами и силой. Я знавал одного грамотного дедка, нереально крутого мозгоправа. Так он научил меня различным фишкам, включая ментальные закладки. Так что со мной такие уловки теперь не прокатывают. Ну серьезно, Луффи, я хочу себе отдельную каюту». Поняв, что все ее тактики потерпели поражение, Нами принялась банально конючить. «Я не хочу спать рядом с парнями, они все храпят так, что стены ходуном ходят, и мне это уже давно надоело. Хорошего понемножку, взяв одну из рук девушки в свои, парень сочувственно похлопал ее по руке. Корабль ты уже получила, и вполне можешь затолкать в общую каюту свою большую мягкую кровать. Так что когда-нибудь, в будущем, у тебя непременно появится и собственная каюта. Надо только потерпеть. Нами поняла, что проиграла. Правда, она не поняла, почему именно она проиграла. Несмотря на возражения Луффи, девушка до последнего была уверена, что парень отдаст ей свою каюту. Не сказать, чтобы Луффи особо ей потакал, но Нами прекрасно осознавала, что ей сходит с рук намного больше, чем тем же Джонни, Исаку или Зара. И девушка была уверена, что в этот раз все будет точно так же, потому что каюта, как таковая, Луффи нафиг не была нужна. Вот только, она ошиблась, парень так и не уступил ей свою каюту. Почему? Непонятно. Однако, Нами отлично усвоила урок с Усоппом. Если Луффи вдруг неожиданно начинает поступать наперекор своей привычной для себя логике, или тому, что ее ему заменяло, значит, он определенно что-то задумал. Такой вывод мало что давал сам по себе, но Нами тут же, мысленно, дала себе зарок отныне внимательнее приглядывать за своим капитаном. Если он действительно что-то задумал, то, принимая во внимание произошедший между ними спор, это однозначно было как-то связано с ней самой. «Эй, недозомби!» Подойдя к борту, крикнул Луффи, привлекая к себе внимание стоящих на берегу Каимери, а заодно отвлекая Нами от ее параноидальных мыслей. «Передай Усоппу, чтобы он никуда не вздумал сваливать с острова. Мы вернемся сюда через пару дней, максимум неделю, и нам нужно будет с ним серьезно поговорить. Все поняла. Хорошо, Луффи-сан, я передам». Кая не совсем понимала, почему вся семья соломенной шляпы называет ее недозомби, но спорить она не собиралась. Кая всегда была девушкой умной и сообразительной, поэтому она заранее могла сказать, что ей бесполезно пытаться возражать против своего нового прозвища. Да и кто в здравом уме будет возражать знаменитым на все изблю охотникам на пиратов? Пусть даже на деле они оказались не такими уж страшными, какими их постоянно выставляли в газетах и различных историях. Хотя, пожалуй, в реальности они оказались даже еще более сильными, чем в любой рассказанной или напечатанной про них истории. «И присмотрите за нашими вещами, иначе я за себя не отвечаю», — напомнил девушке Луффи. «Обязательно присмотрим, можете не волноваться», — поспешила заверить его Кая. «Тогда до встречи через несколько дней», — помахал ей рукой Луффи на прощание. Точнее, прошло 5 дней, прежде чем они увиделись вновь. За это время они нашли Зара, едва успели его перехватить. Зеленоголовая сволочь уже успела отчалить от острова на чужом корабле, закупиться различными вещами и сменить все внутреннее убранство корабля. Кая, конечно, девочка богатая, но даже у нее никогда не было возможности без всяких раздумий выкидывать сотни миллионов белли на ветер. Однако именно это Луффи и проделал, когда взялся за обустройство корабля. Сначала, так сказать, за борт полетело, откровенно говоря, полетело буквально все. Нетронутыми осталась лишь ванная, и без того выполненная выше всяческих похвал, водокачка и кухня. Все остальное оказалось отправлено прямиком на помойку, или в руки тех, кто вовремя сообразил и не упустил своего шанса. Диваны, кровати, гамаки, книжные шкафы и даже все вооружения, включая пушки. Особенно пушки. Потому что практически любая дальнобойная атака Джонни или Зара в разы превосходила выстрел из пушки по всем параметрам. Когда все старое оказалось выкинуто, началось обустройство корабля всем новым. Так, первым делом, Луффи взялся за кухню, гостиную и рулевую. Или, что будет точнее, за все это взялись нанятые парнем рабочие, под его руководством. На месте, где раньше располагался холодильник, обеденный стол и пивные стойки, был поставлен более длинный стол, вокруг которого были смонтированы удобные, обитые поролоном и обтянутые кожей, лавки и одно массивное кресло во главе стола. Два массивных, с иголочки купленных холодильника переехали в правый, дальний угол от двери, а рядом с ними примостился диван и низенький столик. Штурвал был переделан в более удобный и надежный руль. Затем настал черед общей комнаты. Там, где раньше лежал ковер, стоял диван и висели гамаки, были установлены три широкие, двухъярусные кровати, из-за чего объем комнаты сразу же оказался заполнен наполовину. Затем была установлена кровать нами, уменьшившая объем комнаты еще больше. Пусть кровать и была одноместной, но маленькой ее назвать было сложно. Еще один диван, ранее располагавшийся в комнате, был поменен на новый и более комфортный, как и круглый стол перед ним. Такой же участи подвергся и стоящий в углу шкаф вместо старого занял новый и более просторный. Рядом со шкафом были закреплены полки, чтобы можно было ставить бочки с водой до самого потолка. Бывший склад и оружейная особых изменений не претерпели. Вернее, после того, как с корабля оказалось выкинуто все вооружение, от склада и оружейной остался один лишь склад, только теперь заметно более просторный. Впрочем, просторным он оставался ровно до того момента, пока не оказался заставлен различными припасами под самый потолок. Точно такой же участи подверглась еще одна оружейная, расположенная вместе с якорной комнатой. Другими словами, якорная комната осталась, а место оружейной занял склад. Правда, этот склад предполагался для складирования всех имеющихся денег, а также вещей, которые семье удалось спасти из потонувшего. Последним делом Луффи взялся за обустройство своей каюты. Четверть каюты сходу заняла массивная кровать, не то что двуспальная, а скорее четырехспальная. На месте бара были установлены два больших, от пола до потолка, шкафа. Один под одежду, второй под книги. Стол оказался заменен более внушительным столом, а стул удобным креслом. На пол был постелен ковер с глубоким ворсом. Также, помимо всего прочего, корабль был буквально вылизан сверху донизу. Любые помарки незамедлительно устранялись, а скопившаяся грязь нещадно уничтожалась. На все про все, учитывая скорость выполнения и неизменное желание владеть только самым лучшим, ушло чуть больше сотни миллионов, тогда как сам корабль вряд ли можно было продать больше, чем за 20. Завершающим штрихом стала покупка новых парусов, матово-черных, на которых парочка нанятых художников намалевали огромный пиратский флаг-череп с перекрещенными костями и в соломенной шляпе. На двух флагштоках также был поднят пиратский флаг. «Не могу поверить, что это наконец-то произошло», — первым делом произнес Зара, когда все работы на Гринкмире оказались завершены, и обновленный корабль предстал перед их семьей во всем своем великолепии. «Я уже, откровенно говоря, начал сомневаться в том, что мы вообще хоть когда-нибудь поднимем пиратский флаг».